Глава третья. Сказка «Красная шапочка» учит нас тому, что волкам опасно разгуливать по лесу, где они могут встретить маленьких девочек. Эрик Берн, психоаналитик. Следующие месяцы стали самыми кошмарными в моей жизни. По утрам я просыпалась, выжатая как лимон, кряхтя, сползала боком с кровати и в течение дня бродила по замку, словно зомби, спотыкаясь на каждой ступеньке и натыкаясь на углы. Ноги подгибались, и все время жутко хотелось спать. Леди Фрейм, глядя на то, как я клюю носом над вышивкой гербов 30 старейших родов империи, саркастически фыркала. Но, наконец, даже до нее дошло, что я не придуриваюсь, и наставница оттащила меня к дворцовому лекарю Лимеру. Я упрямилась, ибо понимала, что когда ушлый старичок начнет меня мять, щупать и тыкать пальцем в костлявые ребра, то заметит неладное. Мой щит, к которому я привыкла, как ко второй коже. Пришлось срочно снимать защиту. Впрочем, все обернулось к лучшему. Достойный доктор нашел у меня острую форму девичьего малокровия, связанного с быстрым ростом. Я и вправду за последние полгода вытянулась на пару пальцев, задав работу Лане, которой пришлось отпускать подолы моих платьев и заказывать у портнихи новые. И отчитал даму Фрейм за слишком большую нагрузку на принцессу, перемежая ругательства с научными терминами на каком-то древнем языке и тряся под носом у оторопевшей леди узловатым пальцем. Мне выписали укрепляющую микстуру из трав, порекомендовали избегать перенапряжения и волнений, а также обязали отдыхать 2 раза в день, 2 часа после завтрака и 2 часа после обеда. Из кабинета доброго доктора я вышла с опущенной головой, чтобы спрятать довольную ухмылку от уха до уха, которую не могла согнать с лица. Дядя Фридан тоже выразил обеспокоенность пошатнувшемуся здоровью и замороченным видом наследной принцессы и отпустил меня на все 4 стороны, устроив противный Фрейм на хлобучку за то, что та довела меня до столь плачевного состояния. Я понимала досаду дяди, но как такую пигалицу костлявую замуж выдавать? Честно говоря, глядя на словесную порку, которую лорд-регент устроил моей наставнице, угрызений совести я не испытывала. Достойная леди попортила мне немало крови, пытаясь загнать строптивую девчонку в предписанные благородными девицами рамки. В итоге для занятий и отдыха я оккупировала сад королевы. В одном из выходивших на зеленую террасу тайных ходов устроила склад, перетащив туда из библиотеки и кабинета отца талмуды, который задал мне прочесть Ти, а иногда давала себе роздых, просто валяясь под кустом цветущей будделии, глядя на порхающих бабочек или под журчание фонтана, листая сборник эльфийских любовных поэм. После ежедневного слияния разумов с Тиану я начала неплохо понимать эльфийский. Правда, мои попытки разговаривать на языке дивного народа доводили блондина до гомерического хохота. Наверное, я что-то путала с фонетикой. Как иначе объяснить, что в последний раз при декламации вместо «О, прекрасная ночь» я произнесла «О, прекрасная бочка», доведя парня до истерики от смеха с катанием по земле? Вообще, за эльфийские и другие гуманитарные предметы мы брались только тогда, когда мои мозги начинали закипать от юриспруденции. Тиану очень серьезно заявил мне, что я должна знать наизусть все законы, кодексы, хартии и уложения империи, ибо это не только обязательно для монарха, но и может спасти мне в сложной ситуации жизнь или дать в руки неожиданное оружие против врагов. Насколько он был прав, я поняла, когда однажды после чтения уложения об устройстве императорского двора проснулась с выскристаллизовавшимся планом моей первой придворной интриги. В свите кузена Роуэна был один на редкость мерзкий тип – лорд Бриак. Властный, заносчивый, с порочной усмешкой на губах, этот брюнет с ухоженной бородкой вызывал у меня отчетливое чувство омерзения, смешанного со страхом, какое появляется у нормального человека при виде ядовитой змеи. 32-летний лорд имел большое влияние на кузена, и я была убеждена, что появление многих худших привычек Ру обязан именно ему. Тер Бриак был опасен, и я решила сделать все, чтобы удалить его от двора и от меня подальше, и на подальше до того, Как мы отправимся на лето, тролль знает куда. Подготовка потребовала определенных усилий. Я заранее утащила с плаца жестянку жидкой красной киновари, которой гвардейцы подкрашивали мишени. На кухне мне охотно одолжили кондитерский шприц. Слуги уважали моих родителей и любили меня. Я старалась не доставлять им лишних хлопот, не забывала благодарить и, как могла, защищала молодых женщин, живущих в замке, от кузена с его разгольной компанией. Узкая медная трубка из алхимической лаборатории довершила комплект «Сделай гадость». На втором этапе потребовалась помощь Ланы, которая была готова пойти ради меня на риск. Лорд Бриак не давал проходу юным служанкам и фрейлинам, и моей камеристке предстояло стать приманкой в ловушке. Решив свести риск к минимуму, дабы подруга не пострадала, если вдруг вовремя не успею на помощь, несколько дней я изводила Ти вопросами о том, как ставить частичный щит. Интерес мотивировала тем, что хотела бы защитить стратегические места тела, оставив руки и ноги открытыми. Раньше я то и дело появлялась сбитыми коленками или исцарапанными руками, и если вдруг стану неуязвимой, это вызовет подозрение. У всякого возникают вопросы, если, например, девушка в лесу попадет в куст терновника и выберется оттуда в драном платье, но без единой царапины на коже. Ти похвалил меня за предусмотрительность и потратил 3 дня, показывая, как ставить щит на отдельные части тела. Сделать защитную перчатку или воротник, или маску. Освоив это умение, я учинила Лане допрос с пристрастием по части личной жизни. Ее непорочность играла в плане решающую роль. А потом надела на нее силовые трусы, запитав их от своего клубка магии. Теперь, если б даже к моей камеристке подъехали с тараном для ворот, это б не помогло. Щит мог выдержать и не такое. Вместе с Ланой мы подобрали ей платье, подчеркивающее изгибы фигурки. И несколько раз подруга в коридорах замка попалась на глаза Бриаку. Судя по тому, как кавалер косил глазом вырез декольте и даже выворачивал шею Лане вперед, рыбка клюнула. Распорядок дня лорда я разузнала заранее. Ежедневно, за час до обеда, он возвращался к себе в комнату, чтобы отдохнуть, освежиться и сменить костюм. Наконец настал решающий день. Меня трясло от волнения. Пожилую служанку, убирающую комнаты лордов, я с утра отослала с поручением в город. Лана отправилась в апартаменты Дербриака, начала перестилать там белье. Мы договорились, что она разберет кровать, поменяет простыни и оставит постель незастеленной до прихода лорда. Наконец, на всякий случай мы сломали скобу на дверном засове покоев Бриака, а то вдруг у него есть нездоровая привычка запираться сразу по приходу в комнату. Незадолго до нужного времени я заманила леди Фрейм в холл неподалеку и втянула в длинный разговор о цветущих под окном голубых розах и подборе правильного оттенка шелка для их вышивания. Мне нужен был внушающий доверие свидетель. Довольная проявленным к рукоделию интересом леди, с удовольствием слушала, кивая головой в такт бреду, который я несла. А у меня по спине катились капельки пота. Теперь все зависело от поганца Бриака. Вот по коридору прозвучали быстрые шаги. Мы обернулись. Тербриак коротко поклонился и продолжил путь. Дам ему 3 минуты. Слушаюсь. Лана должна была закричать. Ну, когда же? Почему она молчит? Когда чуть позже, наконец, раздался короткий вскрик, я схватила за руку леди Фрейм и, как на пожар, рванула к покоям Бриака. Дородная леди плыла за мной величественным парусником, вопрошая, что случилось. Я ответила, что слышала крик моей камеристки о помощи и, молясь всем богам об удаче, пинком распахнула дверь в комнату лорда. Я не ошиблась. Лицо достойной леди пошло пятнами, когда она узрела лорда Бриака со спущенными штанами и голой задницей, навалившимся на кровати на мою Лану. Негодяй душил девушку, не давая звать на помощь. Не раздумывая, я подскочила сзади и смаху въехала по купчику носком остроносой туфли. Предвидя возможное развитие событий, я специально надела обувь с жестким металлическим мыском. Бриак заорал дурным голосом и, скорчившись, свалился на пол. Не давая его времени очухаться, дернула Лану за руку, поднимая с кровати, и завизжала фальцетом. «Что тут делает моя камеристка? Лана, немедленно марш в мои покои! С тобой мы еще поговорим. Леди Фрейм, вы видели такое бесстыдство? Лорд Бриак, как вы? Заблеяла шокированная леди. Леди Фрейм, да помогите же! Я не могу, мне сейчас станет дурно. Проводите меня в покой, благородной девице негоже такое видеть! Запричитала я, вешаясь на плечо ошеломленной леди и тихонько подпихивая ее в сторону выхода. Правым глазом я косилась на стонущего на полу поганца без порток. Первый акт отыгран. И если он думает, что легко отделался, у него есть целая ночь, чтобы тешить себя иллюзиями. Завтра должен был состояться торжественный обед и бал по поводу отъезда наследницы и двора в летнюю резиденцию. И вот на нем Бриака ждала расплата. Поухав в обнимку с леди Фрейм в коридоре, игру надо было довести до конца. Я, опираясь на ее руку, добралась до покоев и попрощалась, поблагодарив за помощь в спасении невинной девицы. Кажется, мне удалось внушить Фрейм, что именно она и спасла Лану от домогательств лорда. К завтрашнему дню достойная дама сама поверит в свой героизм и начнет считать себя новым святым престицием, прославившимся борьбой с гадами. В моей комнате рыдала Лана. Все же потрясение от едва не учиненного насилия оказалось слишком велико. Я послала слугу за доктором Леримом и, сев рядом, стала ее утешать. Пришедший лекарь осмотрел плачущую девушку, после чего охотно подтвердил в письменном виде то, что ее душили, и то, что она девица. Последнее Лана успокоила. Все же в мой щит подруга верила не до конца. Всхлипывания смолкли. А когда я пообещала завтра при всем дворце раскатать похотливого гада в блин, даже снова начала улыбаться. На следующий день мы с Ланой дождались, пока слуги закончат сервировать огромный стол в парадной зале, расставят вокруг кресла с мягкой обивкой и при помощи шприца, присобаченной к нему трубкой, накачали красную краску в сиденье кресла, стоящего по правую руку от трона кузена. Именно его всегда занимал лорд Бриак. Мина должна была сработать, как только тот опустит в кресло свое вельможное седалище. Спрятав улики, побежали переодеваться к обеду. Я заняла место одной из первых. Лана стала за моей спиной, изображая полагающуюся мне по статусу прислугу. Вот в зал вошел Ру со свитой. Тер Бриак одарил меня мерзкой ухмылкой и опустился в кресло. Заерзал, очевидно, травмированный копчик давал о себе знать. Я, подняв бровь, ждала, что будет дальше. Долго томиться нам не пришлось. Под давлением жидкая краска просочилась через обивку сиденья, пропитала штаны лорда, и до него наконец дошло, что сидит он в луже. Точнее, сначала дошло, что что-то не так. Лорд заерзал, сунул руку под зад, неверяще уставился на красные пальцы, а затем вскочил, отшвырнув кресло, и развернулся задом к столу, пытаясь понять, что случилось. Лучше б он этого не делал. Задница гамадрила в замковом зверинце выглядела бледно по сравнению с бриактовскими тылами. Лицо лорда покраснело, гармонично дополняя картину. Придворные и гости замерли с приоткрытыми ртами. «Ваш позор, лорд! Достойное воздаяние за бесчестие, на которое вчера вы чуть не обрекли мою камеристку!» Начала атаку я. И, дождавшись, когда все уставятся на меня, продолжила. «Неужели такой прекрасный лорд?» Ехидно перевела взгляд с налитого кровью лица на красную задницу. «Не мог добиться любви, не применяя силу!» Придворные, уловив игру слов, захрюкали, уткнув носы в тарелки. Даже кузен захихикал, глядя, как я опускаю его кумира. «Эта сучка сама вешалась мне на шею!» Огрызнулся Бриак. «Вешалась, лорд? Вы говорите об этих следах на шее девушки?» Стоявшая за моим креслом Лана по моему знаку отстегнула воротник, показав всем почерневшие следы пальцев на шее. Гости ахнули. «Она не девушка!» — завопил Бриак. «Лорд-регент, вот свиток с описанием увечий, которые получила моя камеристка при вчерашнем нападении лорда Бриака, и свидетельство ее невинности, засвидетельствованный врачом», — протянула я документы дяде. Тот, хмурясь, взял. Судя по отсутствию удивления, леди Фрейм уже доложила ему о случившемся. «Лорд-регент, Я взываю к правосудию. Согласно параграфу 123 уложения об устройстве императорского двора, прислуживающие незамужним особам, принадлежащим к императорскому дому, поручаются целомудренным девушкам. Те, кто покушаются на невинность дев из свиты принцесс, согласно параграфу 427, подвергаются публичному наказанию плетьми на городской площади и оскоплению, будь покушение окажется удачным. Уверенным голосом цитировала я кодекс. Честь моей камеристки не пострадала, поэтому я не настаиваю на оскоплении. Мое требование – плети и ссылка потерявшего свою честь лорда в его поместье без возможности возвращения ко двору. Тер-Бриак смотрел на меня побелевшими от ужаса глазами. Кузен, до которого еще не дошло произошедшее, продолжал хихикать. Попавший в ловушку дядя, который не мог открыто пренебречь законом в присутствии стольких посторонних влиятельных людей, щурился, обдумывая ситуацию. Гости переводили взгляды с дяди на меня и обратно. Кажется, до многих дошло, что при дворе появилась новая сила. Принцесса подросла и показала характер. Впрочем, я не собиралась доводить ситуацию до опасного обострения. Вечером дам дяде себя уговорить отменить публичную порку, но настаю на ссылке. А сейчас... «Дядя!» — я капризно оттопырила губу. «Лана лучше всех делает мне прически. Как я могу ее лишиться из-за такого-то грубияна?» Лорд Фриден расслабленно вздохнул. Наверное, ему почудилось, и дурак Бриан сам виноват. Вот и поедет в ссылку. А я ковыряла золоченой вилкой в тарелке жареную ногу какой-то мелкой неизвестной твари и прикидывала, как расскажу те о случившемся. Почему-то я боялась, что он рассердится. Значит, надо подумать, как пересказать все посмешнее. Тиану меня удивил. Он внимательно расспросил про случившееся, заставляя меня вспомнить детали, интонации, выражения лиц, реплики. Поднял бровь и хмыкнул, услышав про трусы невинности и заминированное кресло. А потом похвалил. «Белль, для первого раза ты справилась отлично. Отец бы тобой гордился». И я не успела по жабье раздуться от гордости, как Тиану продолжил. «Но ты видишь две свои ошибки». «Первая ошибка. Ты считаешь то, что я слишком рано показала зубы при дяде?» «Да». «Это была не ошибка, а осознанный риск. По-другому не выходило. Мне предстоит 4 месяца просидеть в удаленном замке вместе с кузеном и его свитой. Вступиться в этой глуши за меня будет некому. Сам Ру на рожон не полезет. Лорд Реген запретил ему применять силу. Но Бриак был невменяемым садистом. И он мог бы подбить кузена на что угодно, понимаешь? Вот и пришлось. Иначе не получилось. Теперь понял. Пожалуй, ты права». Ти, не глядя, сорвал колосок синь травы и потащил в рот, чтобы начать жевать стебелек. Я вырвала траву у парня из рук. «Ты что, хочешь завтра с синими губами проснуться? Чтобы все решили, что к тебе по ночам упыриться приходит?» «Упыриться?» — с интересом скосил сапфировый глаз на меня блондин, заломив бровь. «А ты не расскажешь мне, как надо поступать с упырицами?» «Ну, их ловят!» Я с хохотом кинулась прочь от парня, вытянувшего ко мне руки с хищно растопыренными согнутыми пальцами. Когда мы набегались, Ти вернулся к болезненному для меня вопросу о второй ошибке. Объяснять, где прокол, не было нужды. Я сама мучилась от того, как страдала из-за моих планов Лана. Я и представить не могла, что Бриак может быть настолько агрессивен. В итоге получилось сохранить ее девственность, но подруга получила моральные и физические травмы. Хорошо, что дело закончилось лишь синяками. Я чувствовала себя очень виноватой перед ней. Что ты думаешь делать с ней дальше? Пока Лана мне необходима. Только ей я доверяю ночевать в моих комнатах, храня мой сон и обеспечивая наши встречи. Позже, думаю, дать ей большое приданное, и пусть уж сама решает, выйти ей замуж или положить деньги в банк и стать независимой самостоятельной женщиной. Сейчас ее надо защитить. Дружки Бриака могут попробовать наказать твою камеристку за то, что тот попал в опалу. Хорошо. Завтра с утра я объясню Лане насчет счета и поставлю его ей на все тело. Думаю, она заслужила доверие. Молодец, похвалил меня Ти. А теперь давай проверим, что ты прочла про отчисления в казну со страховых взносов и про устав дворцовых гвардейцев. Я взвыла убиенной упырицей.